«Ты отказала мне два раза, не хочу», — сказала ты. Или несколько слов о расставании в сети. Новый масштабный анализ исследователей Мичиганского университета, опубликованный в Science Advances, был посвящен стратегиям отбора потенциальных партнеров пользователями интернет-знакомств. Исследователями была предложена шкала ранжирования предпочтений, основанная на частоте и количестве слов в сообщениях, более длинные сообщения. Исследователи применили алгоритм к данным пользователей сайтов знакомств в Нью-Йорке, Бостоне, Чикаго и Сиэтле. Среди прочего, алгоритм показывает, как люди ведут себя во время онлайн-ухаживания, изменяя длину и количество сообщений, которые они отправляют разным людям в зависимости от их социального статуса, образовательного уровня, этнической принадлежности и даже возраста. Оказалось, что пользователи предпочитают партнеров, которые находятся в лиге выше. Большинство пользователей сайтов знакомств связывались с потенциальными партнерами, которые примерно на 25% превосходили их по следующим характеристикам – возраст, уровень образования и этническая принадлежность. Например, мужчины до 50 лет, как правило, имеют более высокие показатели желательности, чем молодые мужчины, в то время как показатели желательности женщин, как правило, снижаются с возрастом. Поскольку большинство пользователей отправляют большинство своих сообщений вверх по иерархии, вне своей лиги, многие сообщения остаются без ответа. Таким образом, хотя исследования подтверждают, что люди делают выбор, который согласуется с популярными стереотипами, это не правило, которое справедливо для всех пользователей. Согласно новому исследованию Match.com, в котором приняли 500 британцев, старше 25 лет обмен сообщениями на первом этапе онлайн-знакомства играет крайне важную роль. 84% из опрошенных прекращали общение с виртуальным собеседником, потому что они получали только один ответ на ряд вопросов, заданных в предыдущем сообщении – 40%. Получали слишком много сообщений – 35%. Слишком долго ждали ответа на свои сообщения – 33%. И в сообщениях много грамматических ошибок – 32%. Или собеседник использовал в обращении имена домашних животных или общался бэби – 28%. Причем плохая грамматика волновала больше женщин, чем мужчин, а 39% всех опрошенных не нравилось чрезмерное использование смайликов, а также чрезмерное увлечение селфи – 34%. Отдельная категория – мужчины и женщины, которые боятся отношений. Они, конечно, никогда в этом не признаются, но определить их можно. Они будут очень приятны в общении, будут задавать много вопросов в течение долгого времени, но так и не спросят номер телефона. А если все-таки спросят, так и не пригласят на свидание. Мне кажется, что если приглашение не последовало в течение пары дней переписки, то его не будет никогда. Еще одно преимущество онлайн-знакомств – это то, что расстаться с виртуальным партнером можно одним нажатием кнопки без сожалений, поскольку есть миллионы других возможностей тут же. По данным Егармонии, почти половина их пользователей расстаются со своим онлайн-матчем, отправив им электронное письмо. Но бесконечность выбора становится часто ловушкой. Возможно, мысль, что за поворотом, свайпом, кто-то есть и лучше, создает обманчивое впечатление огромных возможностей в поиске идеального спутника. Есть люди, которые годами сидят на сайтах знакомств, но так и остаются одинокими. Для них даже появилось слово «serendipity dating», которое в России переводится как «журавлизм». Под ним понимается постоянное ожидание лучшего в мире безграничных возможностей, то есть журавля в небе. Об этом явлении написано в книге психолога Саманты Бернс «Расстаемся и сходимся. Как построить личную жизнь, которую вы заслуживаете». Она констатирует, что появляется значительное число людей, которые саботируют отношения и используют различные стратегии дистанцирования. Даже после отличного свидания они не продолжают отношения, а возвращаются к приложениям для знакомств или прекращают отношения, как только начинают чувствовать себя слишком реальными. Такие люди находят себе оправдание в фантазиях об идеальных отношениях и идеальном человеке, который существует только в их воображении.